В сгущающейся темноте Джонс говорил об интеллектуальном и моральном климате Америки во время Второй мировой войны. Он говорил о том, как патриотических и мыслящих белых преследовали за их идеалы, и как почти все американские патриоты гнили в федеральных тюрьмах. «Американец нигде не мог найти правду», — сказал он. Теперь комната погрузилась в полную темноту. «Почти нигде», — сказал Джонс в темноте. «Найти ее мог только счастливчик, имевший коротковолновый приемник. Вот где был единственный оставшийся источник правды, единственный». А затем в полной темноте шум и треск приемника, обрывки немецкой и французской речи, кусок первой симфонии Брамса, и затем громко и отчетливо говорит Говард У. Кэмпбелл-младший, один из немногих свободных американцев. «Я веду передачи из свободного Берлина. Я приветствую моих соотечественников, а именно чистокровных белых американцев, не евреев, 106-й дивизии, занимающих сейчас позиции перед Сен-Витом. Родителям парней из этой необстрелянной дивизии могу сообщить, что в настоящее время в районе спокойно, 442-й и 444-й полки на передовой, 423-й в резерве. В последнем номере Reader's Digest помещена прекрасная статья под названием «Неверующих в окопах нет». Мне бы хотелось немного расширить эту тему и сказать, что хотя война инспирирована евреями, и война на руку только евреям, однако в окопах евреев нет. Рядовые 106-й дивизии могут это подтвердить. Евреи так заняты учетом вещевого довольствия в интендантской службе или денег в финансовой службе, или спекуляцией сигаретами и нейлоновыми чулками в Париже, что не приближаются к фронту ближе, чем на 100 миль. Вы там дома, вы, родные и близкие парней на фронте, вспомните всех евреев, которых вы знаете. Я хочу, чтобы вы хорошенько о них подумали. И теперь скажите, делает их война беднее или богаче? Питаются они хуже или лучше, чем вы? Меньше у них бензина, чем у вас, или больше? Я знаю ответы на эти вопросы, и вы тоже узнаете, если откроете глаза пошире и подумаете покрепче. А теперь я хочу спросить вас, знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, некогда столицы свободного мира? Знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, которая начинается словами «по поручению военного министра»: «С глубоким прискорбием сообщаю вам, что ваш сын» и так далее? 15 минут Говарда Кэмпбелла-младшего, свободного американца, здесь, в темноте подвала. Я не имел в виду скрыть свой позор за тривиальными «так далее». Записи всех, без исключения передачи Говарда Кэмпбелла-младшего, имеются в Институте документации военных преступников в Хайфе. Если кто-то хочет прослушать эти передачи, выбрать из них самое мерзкое, что я говорил, не возражаю. Пусть это будет добавлено к моим запискам как приложение. Я едва ли могу отрицать, что говорил это. Могу лишь подчеркнуть, что сам я в это не верил. Я понимал, какие невежественные, разрушительные, непристойные, абсурдные вещи я говорю. Все, что происходило в этом темном подвале, ужасные вещи, которые я говорил когда-то, не шокировали меня. Было бы, наверное, полезнее сказать в свою защиту, что я весь покрылся холодным потом или другую подобную чепуху. Но я всегда хорошо знал, что делал, и спокойно уживался с тем, что делал. Как? Благодаря такой широко распространенной благодати современного человечества, как шизофрения. Тут в темноте произошло нечто, заслуживающее упоминания. Кто-то с нарочитой неловкостью, чтобы я это заметил, сунул мне в карман записку. Когда зажегся свет, я даже не мог предположить, кто это сделал. Я произнес свой панегирик Августу Крабтауэру, сказав, между прочим, то, что действительно верю. Крабтауэровская правда, вероятно, будет жить вечно. Во всяком случае, пока есть люди, которые прислушиваются скорее к зову сердца, чем к разуму. Я был награжден аплодисментами публики и барабанным боем черного фюрера. Я пошел в клозет прочитать записку. Записка была написана печатными буквами на маленьком листке в линейку, вырванном из блокнота. Вот что в ней говорилось. «Черный ход открыт, немедленно выходите».